Глава третья. Новость о слиянии фирм «Шарат» и «Элеганца» преобладала в заголовках газет. Большинство комментаторов сходились во мнении, что коммюнике, опубликованные в прессе, скорее напоминали забегающие вперед опровержения, и что по-настоящему речь шла не о слиянии, а о передаче «Элеганца» новому владельцу. Несколько газет предпочитали больше внимания уделить личности доктора Курта Флури. Буржуазная пресса на передний план выдвигала его заслуги в качестве одного из лидеров экономики, офицера милиционной армии. Левые периодические издания поднимали вопрос о его ответственности за прекращение существования «Элеганца» как независимого предприятия. Но все статьи имели общую черту, они походили на некрологи. Альфреда Венгера экономическая тематика не интересовала. Он не обращал внимания даже на крупные заголовки. Венгер углубился в раздел культуры и газеты, которую принес ему господин Фоппа. Урсбланк пришел с опозданием на полчаса. Сказав вместо приветствия и извини, он выложил на стол перед Венгером упаковку ароматических палочек. «Что это?» «Причина моего опоздания». «Ароматические палочки?» Выслушивать людей было профессией Альфреда Венгера. Он ел молча, лишь изредка перебивая Урса уточняющими вопросами. Не столько из любопытства, сколько ради того, чтобы его приятель прервал монолог Алюсиль и положил в рот несколько кусочков давно остывшего мяса. За кофе он задал Урсу вопрос, интересовавший его больше всего. «А Эвелин?» Бланк поднял руки вверх, опустил их на стол. Она ни словом не обмолвилась, ни одного вопроса или реплики. Она ведет себя так, словно ничего не произошло, при этом трудно поверить, что она ни о чем не догадалась. Да я, собственно, и не стремился от нее что-либо скрывать. Наоборот, по мне так лучше, если бы она решила объясниться. Потому-то она и сделала вид, что не заметила, — кивнул Венгер. Она закрыла на происходящее глаза и ждет, когда все закончится. Мне знакомы женщины, которые ведут себя именно так, да и мужчины. Как будто ей все безразлично. Если бы ей это было безразлично, она устроила бы тебе сцену. Она на это не идет, поскольку чувствует, что ее позиции слабы. Но бесконечно играть в молчанку невозможно, иначе ей придется закрывать глаза и не такой. Единственное, что в этой ситуации может закончиться, так это наши с Эвелин отношения. С Люсиль в жизни Урса Бланка вошли перемены столь глубокие, что он неожиданно вновь ощутил в себе силы принять поручение Хювайера. Его охватила жажда деятельности, а перспективу делить жизнь между блошиным рынком и мультинациональными концернами он воспринимал как вызов. Он намеревался начать новую жизнь и сгорал от любопытства, пройдет ли новый Урсбланк испытание, оказавшись среди игроков мирового масштаба. Блан пригласил своих компаньонов на внеочередное совещание и рассказал о поручении Хювайера. У него сложилось впечатление, что они обрадовались не столько самому известию, сколько его готовности поделиться с ними планами на будущее. Когда они чокались бокалами с шампанским, который Бланк предусмотрительно приказал охладить, доктор фон Берг шепнул Урсу на ухо: «За Нетту Вебер!» С самого начала их отношений Люсиль настояла на том, что всякий раз на его приглашение она будет отвечать своим. Для нее в данном случае речь шла о принципе. В ее характере было оберегать свою независимость. Они договорились водить друг друга в места, которые отвечали бы вкусам и средствам каждого. В результате Бланк побывал в таких ресторанах, о существовании которых он и не догадывался. В ресторане женского евангелического общества с дневным меню за 6 франков. В университетской студенческой столовой с салат-буфетом, где тарелку взвешивали у кассы. В ресторанах самообслуживание в универмагах, где незадолго до закрытия без того низкие цены опускались еще ниже, на частных кухнях крупных общин совместного проживания, где каждый приходивший должен был опустить свою скромную лепту в раскрашенную детьми коробку, в мрачных квартальных пивных, переоборудованных под запросы альтернативной публики, в макробиотических ресторанах, не имевших лицензий. Когда выдавалась хорошая погода, несколько таких дней пришлись на этот апрель. Люсиль приглашал его в парк, где на одной из дорожек у озера по весне катались на роликах. Бывало, что Она стряпала сама, и тогда их общество разделяли Пат и серый котенок-тролль. Урс Бланк поначалу водил Люсиль только в те заведения, которые, хотя и были рассчитаны на посетителей его круга, однако широко себя не рекламировали. В лице доктора фон Берга он нашел большого знатока ресторанов, где можно было не опасаться повстречать знакомых. Если даже кто и встретится, то сам пожелает остаться незамеченным. Однако, чем упорнее Эвелин не замечал его эскапады, как он называл это в беседах с Руцоп, тем смелее он становился в выборе каждого следующего места для свидания. Все чаще доктор Бланка видели в обществе девушки-хиппи в Тай-Стар, Фудзияме, Сахаре или каком-нибудь другом из самых известных в городе ресторанов с экзотической кухней. До сих пор он не водил Люсиль только в Золотой, оставив его последним островком, где Эвелин могла чувствовать себя в безопасности. Рут Цоп носила в ушах золотые раковины размером с ладонь, которые немного сковывали движение, но придавали определенную царственность ее осанке. Она пригласила Эвелин Фокт поужинать, больше того, настояла, чтобы Эвелин встретилась с ней в Золотом, и стоящий дрожит ее дружбой. Женщины устроились за столиком в нише, откуда был виден весь зал. Эвелин выглядела усталой, будто в последнее время мало спала. — Смотри, дождешься возрастного скачка, — предостерегала Рут Цоп. — Что еще за возрастной скачок? Люди стареют скачкообразно. Годами выглядишь вроде бы и без изменений, а однажды утром смотришь на себя в зеркало — бац! — оказывается, постарел на несколько лет. В последнее время со мной такое происходит каждое утро, и, знаешь, мне на это наплевать. Выбор еды был не совсем женский, телячьи колбаски с жареным картофелем и бочковое пиво. Рут Цоп ела с аппетитом. Иногда у Эвелина возникало подозрение, что каждый раз после еды Рут идет в туалет и засовывает в рот два пальца. Как иначе объяснить, что гастрономическая страсть никак не отражалась на ее стройной фигуре? В настоящий момент Эвелин также никаких проблем с фигурой не испытывала. Она похудела на 4 кило и буквально заставляла себя питаться регулярно. К колбаскам она почти не притронулась. — Как долго ты не замечаешь его выходки? — 5 недель. — Есть результаты? — Эвелин покачала головой. — Вот именно, — сказала Рут. — Наоборот, он все чаще появляется с этой малышкой на людях. Майя их видела в Сайгоне. Сусанна в Тай-Стар, а я в Панса-Верде. Что еще за Панса-Верде? Вегетарианский ресторан. Спроси меня лучше, что тебя по-настоящему интересует. Она хороша собой? Если можно так сказать о девушке-хиппи. А если честно? Рут Цоп решила поиграть на чувствах подруги. Она чертовски хороша. Не старше 25. Стройные черные волосы, смуглое лицо, а глаза таких у брюнеток не бывает. Какие? Рут Цоп задумался. Цвета фиалок и васильков и молока. Эвелин молчала. Пора защищаться. Что ж мне делать? Застрелить ее? Вышвырни его. Я не хочу его потерять. Ты уже его потерял. Увиденно на глаза навернулись слезы. — Я хотела сказать, — продолжала Рут, — что больше шансов потерять его, если ты не вышвырнешь. Положись на мой опыт. Если я его все-таки потеряю, по крайней мере, сохранишь достоинство. Эвелин осторожно вытерла слезы салфеткой, потом глотнула пиво. Рут Цоп сделала знак официанту, чтобы он принес еще 2 бокала. — Вышвырни его вон, Эвелин. Речь идет о человеческом достоинстве. Когда Урс Бланк заявился домой около 1 часа ночи, Эвелин, бледная, но сохраняющая спокойствие, сидела в ярко освещенной гостиной на диване в стиле Корбюзье. По ее виду Урс немедленно догадался, что сейчас будет. Достал бутылочку перье и сел напротив. Первыми ее словами были: «Я хочу, чтобы ты съехал с квартиры». «Понимаю», — кивнул Бланк. «Ты больше ничего не хочешь сказать?» «Мне жаль, что так вышло. Ах! Ты в этом не виновата». «Могу предположить, что ты сильнее тебя», — сказала она извительно насмешливо. «Если хочешь, я попробую объяснить». Эвелин сделала глоток из своего стакана. В нем было пиво. «Помнишь, ты как-то нашла мои заляпанные грязью ботинки? После чего ты назвал моих клиентов дерьмом? В тот день у меня было совещание в лесной тишине по вопросу о слиянии. Внезапно меня охватило чувство, — что все это со мной уже было тысячу раз. Те же лица, те же слова, тот же случай, те же обстоятельства. После переговоров я пошел пешком через лес и вдруг понял, что по соседству с городской жизнью существует другой мир, про который я и думать забыл, с другими законами, другими приоритетами, мир, никак не связанный с нашим. Бланк сделал глоток минеральной воды. Вечером на твоем вернисаже я снова оказался в нашем мире. Эта лесная прогулка открыла мне глаза на иной мир. И что самое скверное, заставило меня взглянуть на нашу жизнь по-новому. Должен признать, она меня не удовлетворяет. Он почти гордился своим монологом. До сих пор ему не удавалось выразить чувство внятно. — Это отдает китчем, Урс, — улыбнулся Вилин. — Почему бы тебе просто не признать, что ты положил глаз на молоденькую девушку, которая вообразила себя великим человеком? Она осушила стакан. — Нечего мне вешать лапшу на уши про свои миры. Ты живешь в том же мире, что и раньше, с единственной разницей, что у тебя теперь молоденькая подружка. Как у всякого обывателя, кому за 40, кто может себе это позволить. На следующий день Бланк перебрался в просторный номер отеля «Империал». Из окна гостиной открывался вид на небольшой парк и причал, куда пришвартовывались рейсовые пароходики. От отеля до конторы и блошиного рынка было не больше 10 минут ходьбы. Отель ему понравился. Приятный холл, располагающий к спокойным беседам, ресторан с отменной кухней, куда можно было пригласить партнеров на деловой обед, различные залы для проведения пресс-конференций со вкусом. Фирма Гайгер фон Берг Миндер энд Бланк размещала в империале иностранных клиентов, если нужно было создать особые условия. Учитывая добрые деловые отношения и межсезонье, дирекция гостиницы сдала Бланку номер всего за 12 тысяч франков в месяц. Последний раз он ощутил подобную свободу в день, когда вышел из армейской учебки для новобранцев. Каждый раз, оказываясь в больших отелях, Бланк не переставал испытывать наслаждение от присущего им сочетания анонимности и защищенности. Но сейчас появилось новое ощущение. Чужой в своем городе и свой среди чужих. Империал был как лесопарк или блошиный рынок. Особый мир посреди другого, привычного ему мира. В просторном холле почти все кресла пустовали. Несколько постояльцев ожидали гостей, несколько гостей постояльцев. Надежно устроившись в креслах с подголовниками, так что наружу торчали одни локти, два господина вели деловой разговор. У входа в бар стояли два официанта, наблюдавшие за посетителями. Спокойную атмосферу нарушал только голос пожилой американки, которая то и дело обращалась к своему молодому спутнику. — Скажи мне, когда они появятся? Я не вижу вдаль. Урс Бланк сидел в одиночестве, занимая одно из стоящих в ряд 6 кресел, и потягивал портвейн. Он отменил все назначенные встречи и оставил в конторе свой новый адрес, попросив не давать ему, кому попало. Вещи он разместил в стенном шкафу, причем управился со всеми делами намного раньше, чем предполагал. До встречи с Люсиль в ресторане оставалось более часа, и он заранее предвкушал, как после еды удивит девушку своими апартаментами. Все предыдущие ночи они проводили в комнате Люсиль на расстельном на полу матраца под неусыпным оком тролля. Из бара доносилась фортепианная музыка. Местный пианист заступил на службу. Через фойе прошел посыльный. У него на груди была прикреплена табличка с надписью «Господин Веллингтон». Он то дело звонил укрепленным на трости велосипедным звонком. — Это они? — вскрикнула пожилая американка. Оба господина, сидевшие в креслах с подголовниками, поднялись. Бланк их узнал. Это были его партнеры, доктор Гайгер и Пиус Отт. Теперь и Гайгер его заметил. Он прощался с Оттом, подошел к Бланку. Тот кивнул издалека и покинул отель. — Ты кого-то ждешь? — спросил Гайгер. — У меня еще есть как минимум полчаса. Присаживайся. Гайгер сел. — Ну, как тебе апартаменты? — Вполне. — Когда-то я жил здесь. В то время они показались мне затхлыми. Это было 15 лет назад. — Так ты тоже жил здесь? По той же причине, что и ты. Бланк был поражен. С трудом верил, что у Гайгера мог случиться кризис в семейных отношениях. Его жена производила впечатление существа без возраста и без пола. Фон Берг за глаза называл ее солдафонкой. Что у тебя за дела с Оттом? С каждым днем становится все труднее, не имея дел с Оттом. Гагер попросил принести ему бокал феши. Пока официант исполнял заказ, они сели молча. — К слову сказать, — заметил Гагер, — он о тебе высокого мнения. — Не могу ответить ему тем же. Ты был когда-нибудь у него дома? Гагер отпил глоток вина. — Да, не так давно. Ужасно, правда? — Можно и так сказать. — Знаешь, почему он ненавидит Флури? — История, которая тянется еще с армии. Появление в холле супружеской пары с тремя детьми и их встреча с пожилой американкой и ее спутником произвели небольшой переполох. Едва они все вместе ушли, доктор Гагер продолжил. Он служил под командованием Флури, тогда еще ротного. Во время учебных стрельб какой-то лесоруб забрел в запретную зону и угодил под пулю. Рана оказалась смертельной. Ответственным за стрельбу офицером был как раз лейтенант Отт. На сём его военная карьера и закончилась. Поэтому он ненавидит Флури? Вот в своих показаниях настаивал на том, что Флури с несколькими высокими чинами упражнялись в стрельбе раньше отведенного времени. Флури это решительно отрицал. Хотя так он и был. В любом случае, вскоре после этого инцидента Флури резко пошел на повышение и стал самым молодым полковником в армии, пожал плечами Гагер. Давно это было? Гагер подсчитал. Да уж почти 40 лет назад. Терпение Отту не занимать. Это качество охотника. Пиус Отт велел Игорю отклониться от обычного маршрута и подъехать к определенному ларьку с сосисками в городском районе Ротлихт. Игорь уже не первый раз был свидетелем этого ритуала. Он оставил кадиллак с включенным мотором и принес хозяину жареную сосиску с хлебом и горчицей, а также бумажный стаканчик пива. Затем подрулил к ближайшему скверу, пользовавшемуся дурной славой место, где торговали наркотиками. Поначалу Игорь подумал, что Отт ищет какого-нибудь обкумаренного парня или девушку, или ему самому нужна шмаль. Но Отт никого и ничего не искал, а, сидя на заднем сиденье автомобиля, спокойно поедал сосиску, запивая пиво. Тайная жизнь сквера его совершенно не интересовала. Теперь Игорь стал склоняться к мысли, что шефу иногда просто хочется съесть жареную сосиску в опасном месте. Для чего, в конце концов, он и держит телохранителя. Сегодняшняя сосиска показалась Отту особенно вкусной. Причиной тому послужил разговор с Гагером. Беседа была весьма содержательной. Отт передал ему кое-какую конфиденциальную информацию о закулисных делишках одного крупного брокера, за что был вознагражден некоторыми подробностями, касавшимися размера убытков, которые Флури причинил своим русским походам. Уже завтра он предпримет шаги, которые должны внести в дело оживление. При появлении Люсиль в ресторане «Империал» в ее сторону повернулись несколько голов. Своим гримом она походила на служительницу храма. Волосы были собраны на макушке башенкой с помощью оранжевого шелкового платка. В довершении ко всему ее одежда и на этот раз представляла собой смелое сочетание фрагментов азиатских народных костюмов. Они отведали первые в этом сезоне молодые побеги стеблей спаржи, так что приготовленные по-домашнему рикотто-равиоли с шалфеевым маслом. Выйдя из ресторана, Урс, вместо того, чтобы направиться к выходу, развернул Люсиль к лифту. — Куда мы идем? — Сюрприз. Он провел девушку билетажем к своему номеру. Лишь когда он вставил ключ в замочную скважину, до нее дошло. — Ты снял комнату? Урсу показалось, что она этому не сильно обрадовалась. Он последовательно показал девушке свои апартаменты, и она вежливо восхищалась всем, что видела. Большой мраморной ванной, стенным шкафом для одежды, таким огромным, что он напоминал комнату. Стильно меблированной гостиной, письменным столом с факсом и телефоном с прямым подключением, спальни, где стояла огромная французская кровать на двоих. По окончании осмотра он откупорил стоявшую наготове бутылку шампанского. — А вода у тебя есть? — поинтересовался Люсиль. Урс принес из холодильника минеральную воду и рассказал, что скрылось за его переездом в этот номер. Люсиль молча выслушала его историю, а под конец сказала: «Она права». Бланк не сразу понял. «Она права. Ты живешь в своем прежнем мире, с той лишь разницей, что теперь у тебя появилась молоденькая подружка. Как всякий обыватель, которому за 40, который может себе это позволить», — добавил он. «Не знаю, у меня нет знакомых обывателей». «Теперь один появился». «Пойдем», — Люсиль встала. «Куда?» «Ко мне. Я думал, ты могла бы переночевать здесь. Пац сегодня не будет, тролль остался один». Бланк проснулся далеко за полночь. Люсиль рядом не было. Он встал, пошел в коридор. Ее голос доносился с кухни. Он открыл дверь и увидел сидящую за столом девушку. Перед ней на столе устроился тролль. Кроме них в помещении больше никого не было. Люсиль разговаривала с троллем, который смотрел на нее серьезно и с пониманием. Люсиль заметил Бланк. «Кошачий язык», — пояснила она, и протянула ему наполовину выкуренный косяк, который держала между большим и указательным пальцами. Только теперь он почувствовал запах травы. «Нет, спасибо», — отреагировал он, — «чтоб познать другой мир». «Уже познал». «Ты слышал, тролль? Он же познал». «Косяки — изобретения моего поколения. Тогда сядь и затянись». Бланк присел, сделал глубокую затяжку, задержал на мгновение воздух и закашлялся. Это вызвало у Люсиль смех. «Первооткрыватель марихуаны?» «Давно не курил», — смутился Бланк, возвращая Люсиль косяк. «Раньше частенько потягивали?» «Кое-кто из нас, да. А ты нет. Не так, чтобы очень. А глюки, ЛСД, грибы?» «Никогда», — Люсиль посмотрела на него недоверчиво. «Никогда? Тогда ты вправду познаешь другой мир?» «Возможно, уж под действием марихуаны», — Бланк произнес. «Никогда не поздно».